Глава первая. Сокрытое в листве. Японские войны и их сочинения. Прежде чем начинать рассказ об основных принципах самураев, которые помогут вам проложить путь к успеху, следует, наверное, сказать хотя бы несколько слов о том, что это были за люди, как они жили, каким богам поклонялись и почему их заветы стали руководством к действию для всего населения страны восходящего солнца. Само слово «самурай» происходит от глагола «сабурао» — «охранять», и изначально употреблялось в значении «личный слуга» — лицо, сопровождающее знатного человека. Средневековая Япония не была страной, где знатные люди могли спокойно разгуливать без охраны, и поэтому сопровождающие их лица неизменно были вооружены. Через некоторое время слово трансформировалось в «вооруженный слуга», а постепенно распространилось и на все воинское сословие. Изначальным же названием японских воинов являлось слово «буси». Его точный перевод достаточно сложен, но специалисты воспроизводят его следующим образом. Человек, способный поддерживать мир и спокойствие невоенными или военными методами. Увы, таков наш несовершенный мир, что во все времена для поддержания спокойствия наиболее эффективно действовала та рука, которая сжимала острый меч. Впоследствии именно от понятия «буси» путем прибавления иероглифа «до» — «путь» было образовано знаменитое слово «бусидо», хорошо знакомое, хотя бы понаслышке, многим читателям. В переводе с японского оно, как вы уже, наверное, догадались, означает не что иное, как «путь воина». К XII веку понятия «самурай» и «буси» практически слились воедино. Оставался лишь один незначительный нюанс. Словом «буси» обычно обозначали более богатых и хорошо вооруженных воинов, можно сказать, элиту военного сословия, в то время как самураями называли всех профессиональных солдат, которых в отдельные периоды насчитывалось до 10% японского населения. Впрочем, в более позднее время и это различие стерлось. Был человек богат и надевал на битву драгоценные доспехи, или же был так беден, что едва мог прокормить свою семью, если его ремеслом была война, он носил гордое имя самурая. Буси осознавали себя как единое сословие, между представителями которого, вне зависимости от знатности и имущественного положения, существовала высокая степень солидарности. Практически каждый самурай имел своего господина, которому клялся служить вплоть до гробовой доски. Поэтому одним из основных качеств японского воина по праву считалась верность. Именно она воспевается во многих сочинениях, созданных буси или посвященных им. В свою очередь и господин должен был заботиться о людях, входивших в его дружину. Он обеспечивал самураев, не занимавшихся никаким иным ремеслом, кроме военного, всем необходимым, а в случае их гибели заботился о семьях. Между самураем и его господином устанавливались особые, глубокие и искренние отношения, нерушимая связь, которую закреплял и освещал кодекс Бусидо. Самураи впервые появились на сцене примерно в VII веке, что, впрочем, отнюдь не означает, что до того времени в стране восходящего солнца царили абсолютный мир и спокойствие. Это сегодня японцы спокойно живут на своих островах, отделенные от всех соседей морскими волнами. Тогда же, 15 веков назад, они занимали лишь часть территории нынешней Японии. Со всех сторон их окружали воинственные соседи, с которыми приходилось бороться. Постепенно все противники один за другим были подчинены, но на это ушло немало сил, времени и крови. Самыми упорными оказались айны. Высокие люди с белой кожей, яростные и неукротимые, крепкие телом и духом. Лишь в XV веке самураям удалось полностью овладеть их последним оплотом — островом Хоккайдо. Но именно в VII веке, под влиянием китайской культуры, в Японии начало складываться централизованное государство. Земной бог, император, к Слово сказать, Япония — единственная в мире страна, где на троне с древнейших времен до сегодняшнего дня непрерывно находится одна династия, и его двор усиленно перенимали китайские и корейские обычаи. Познакомившись с достижениями заморских соседей, японская элита устыдилась собственного ничтожества и начала заимствовать их обычаи без разбора. На смену грубой простоте прежних веков приходит утонченная придворная культура, создаются роскошные дворцы и парки. В жизни страны открывается новая глава. О, эта чарующая хэйанская эпоха! Навряд ли мы ошибемся, если назовем ее одним из самых прекрасных явлений в истории страны восходящего солнца. Изысканно одетые дамы и кавалеры, галантные ухаживания, завораживающий слух пятистишья, созданные блистательными поэтами, роскошные одежды, величественные церемонии, безупречная каллиграфия любовных посланий. А в это время на окраинах страны суровые, необразованные воины не на жизнь, а на смерть дерутся с варварами, угрожающими священным границам. Здесь нет ни изысканных явств, ни тонких, как шелк, церемоний. Здесь, как и на всякой войне, грязь и кровь, холод и смерть. Каждый клочок, вырванный у врага территории, полит кровью отважных бойцов. За каждую победу заплачено высокой ценой. Во главе самурайских дружин военачальники из кланов, не приближенных ко двору. Это либо местные князья, даймё, либо те, кого сослали сюда за какие-то провинности. Постепенно они приобретают все большую власть над воинами, преданными теперь уже лично своим начальникам, а не императорскому двору. Между этими двумя мирами, совершенно разными, далекими друг от друга, устанавливается полное непонимание и стойкая неприязнь. Двор считает самураев варварами, практически неотличимыми от тех, с которыми они сражаются. Отважные буси, в свою очередь, всей своей душой презирают изнеженную столичную знать, для процветания которой они вынуждены проливать кровь. Впрочем, аристократам нет дела до их презрения. Они заняты своими стихами и церемониями, считая, что всегда смогут обуздать воинственных подданных императора. Высокомерие кружит им головы, пренебрежительное отношение к буси застилает их глаза пеленой. Они не замечают, как тает, словно сугроб под апрельским солнцем, реальная власть императорского двора. Не смотрят, как в битвах с варварами крепнут самурайские дружины, не видят, как их предводители в перерывах между схватками все чаще обращают взгляды в сторону столицы, и в их одетые в шлемы головы закрадываются, хотя и крамольные, но от этого не менее логичные мысли. Почему они правят нами, а не наоборот? Достигшие своего пика противоречия не могли не привести к реальной пробе сил. Впрочем, о какой-либо пробе можно говорить лишь с большой натяжкой. Любому, кто смотрел на жизнь без розовых очков императорского двора, было ясно, на чьей стороне окажется победа. В середине XII века самурайские вожаки выходят из тени. Впрочем, они уже давно не просто вожаки, это могущественные кланы, которые без особого труда забирают власть из окончательно ослабевших рук императора. Формально он, конечно же, остается полновластным, никем и ничем не ограниченным правителем страны. Сохраняется при нем и двор, который по-прежнему совершает изысканные церемонии и слагает божественные пятистишья. Вот только напоминают они уже не могущественный центр власти, а группу золотых рыбок в аквариуме, стоящим в прихожей настоящих хозяев страны. Кто же они, эти хозяева? Вопрос, который стал ключевым для всей второй половины XII века. Компромиссы исключались. В кровавой схватке сошлись два могучих самурайских рода — Тайра и Минамото. Великой войной назвали ее потом хранители традиции Бусидо. Сначала победили Тайра, и их соперники были поставлены на колени. Именно Тайра первыми из самураев сумели прочно утвердиться у рычагов государственной власти — глава их клана, Киёмори, был назначен сначала императорским советником, а затем и главным министром. С этого момента он сделался фактическим правителем страны восходящего солнца.